нимфы хором окружив великого пана. Вот бог полян, лесных берлог, вселенный бог, великий пан. Мы окружим его кольцом, развеселим и развлечем. Он добрый бог, хотя и строг, и любит смех и топот ног. Он смотрит ночи напролет на голубой небесный свод, а днем, когда на перерыв журчат ручьи, и он сонлив, все в робости замрет кругом, едва забудется он сном. Боится дунуть ветерок, и не шелохнется листок, в лесной тиши полдневный зной травою пахнет и сосной. Ступают нимфы, как в чаду, и засыпают на ходу, но каждый ужасом объят, чуть голоса его раскат, в лесу прокатится, как гром, все наутек, и все вверх дном. Панический безумный страх находит на людей в боях, храбрейших повергая в прах. Почет тому, кто наш оплот и столько страху задает. Депутация гномов великому пану. К жилкам золота в граните, к залежам железных руд, вместо путеводной нити гному дан волшебный пруд. Гном ушел под землю в гроты, вечный мрак под корни пня, чтобы ты свои щедроты раздавал при блеске дня. Мы поблизости открыли новый чудный ключ средь скал, изливающий в обилье то, о чем ты не мечтал. Прояви о нем заботу, овладеем и присвой. К пользе мира все, чего ты не коснулся бы рукой. Плутус Герольду. Давай-ка запасемся хладнокровием. Событий мы с тобой не остановим, такой неотвратимый час пришел. Произойдет ужаснейшая драма. Все будут отрицать ее упрямо, а ты ее запишешь в протокол.